Капитан Квирк оглядел штаб-квартиру с таким видом, будто сделал всей обстановке громадное одолжение, изволив осмотреть ее. «Приятное местечко», — заметил он. «Думаю, мы сюда переедем. Это лучше, чем казармы рядом с дворцом». «Но здесь квартируем мы», — воскликнул сержант Колон. «Значит, придется потесниться», — ухмыльнулся капитан Квирк. Он посмотрел на Англу. Ее взгляд начинал действовать ему на нервы. «Будут и другие перемены», — добавил он. За его спиной со скрипом приоткрылась дверь, и в комнату проковыляла маленькая, но крайне вонючая дворняга. «Но лорд Витинари еще не объявил, кто станет новым командиром ночной стражи», — сказал Маркоу. «Правда? Мне почему-то кажется, это всяко будет не один из вас», — ответил Квирк. «И мне кажется, что стражи объединят, а еще мне кажется, что здесь царит бардак. Многовато всякой шушеры стало в страже». Он снова кинул взгляд на Ангу. Его очень тревожило то, как она на него смотрела. «И мне кажется...» — хотел было продолжить Квирк, но тут заметил пса. — «Вы только посмотрите!» — заорал он. — «Собаки в штаб-квартире стражи!» Он сильно пнул Гаспода и ухмыльнулся, когда тот с визгом юркнул под стол. — «А как быть с нищенкой? С Летицией Нипс?» — спросила Англа. — «Ее тролль не убивал, так же, как и клоуна». — «Нужно уметь видеть общую картину», — нравоучительно изрек Квирк. — «Господин капитан?» — раздался из-под стола тихий голос, который услышала только Англа. — «У тебя чешется задница». — «Общую картину?» — переспросил сержант Колон. — «И думать не о себе, а о городе», — сказал Квирк, переступив с ноги на ногу. — «Сильно чешется», — продолжал голос из-под стола. Капитан поежился. — «Зудит, зудит, зудит», — не утихал голос. — «Я имею в виду, есть важные вещи, а есть... нет», — пробормотал Квирк. — «Черт!» — «Что-что?» — «Ужасно свербит». — «В общем, я не собираюсь торчать здесь весь день», — торопливо проговорил Квирк. — «Все, вы прибудете ко мне завтра в полдень». — «Свербит, зудит, свербит. Кругом!» Дневная стража выскочила из помещения, замыкал строй, подпрыгивая и поеживаясь капитан Квирк. — «Ну и ну, что это с ним? Вылетел как ошпаренный», — удивился Маркоу. — «Понятия не имею», — честно промолвила Ангва. Они посмотрели друг на друга. — «Значит, вот и все?» — сказал Маркоу. — «Нет больше ночной стражи?»